Вроде бы смирился со своим выбором, но, как оказалось, хватило его ненадолго. Через 3 года он почувствовал, что не сможет быть врачом, что он просто не имеет права им быть, ибо есть у него стремление, призвание, талант, называйте как хотите, к исследовательской работе. Он хочет, обязан, не может не быть, считайте как хотите, ученым. И он покидает свой колледж, свой город, свою семью и перебирается в Кембридж, в единственное с его точки зрения место, где можно учиться. У него еще не все потеряно, ему лишь 19 лет, и он надеется достойно сдать экзамены в Сидней Суссекс Колледж, один из лучших колледжей Кембриджа, и тогда он получит стипендию и сможет учиться здесь, где рядом творят лучшие умы Великобритании, где даже воздух кажется пропитанным исследовательским духом, где ежегодно случаются научные открытия. И все выходит точно так, как он хотел, потому что он очень сильно этого хотел. Экзамены на отлично. Стипендия небольшая, но есть. Комната в общежитии скромная, но предоставлена. Жизнь прекрасна, будущее радужно. 4 года обучения физике пролетают незаметно. Быстро уходят в прошлое долгие дни занятий, сидение на лекциях и в библиотеках, отсиживание на шумных вечеринках, обязательных для каждого студента, и тягостных для застенчивого Вильсона. Вот уж Чарльз сдал экзамены, вот он уже получил диплом физика, о котором так мечтал. Быстро, ах, как быстро летит время! Вот он перетаскивает свой скромный багаж из маленькой каморки общежития в маленькую же комнатку частного пансиона. Вот он первый раз входит в лабораторию, куда назначен демонстратором по физике и химии. Вот урывками между исполнением своих непосредственных обязанностей проводит первую свою исследовательскую работу, о которой столько мечтал. Быстро, ах, как быстро летит время! Вот сдает он в журнал первую статью. Вот собирается начать еще один эксперимент. И вдруг все остановилось. Словно стоп-кадр на экране все замирает для него в тот день, когда он получает письмо с сообщением о смерти Уильяма. Все остальное происходит медленно, как в мучительном утреннем сне. Письмо к матери, где он сообщает о своем решении заменить брата и для этого оставить науку, которая никак не может прокормить всю его семью, так как еле кормит его одного. Отказ от должности в Кембридже, переговоры с дирекцией Брэдфордской школы, где ему предлагают место помощника учителя с полным пансионом, так что зарплату можно будет посылать домой. И прощальные визиты к коллегам, и снова упаковка чемоданов. И вдруг, опять нарушая ритм, сбивая темп, приходит неожиданное решение. Перед началом новых обязанностей хоть на 2 недели подняться в горы, словно Чарльз предчувствует, как он будет задыхаться в атмосфере маленькой школы. Но пойти туристом он не может, это ему уже не по карману, и он нанимается на полмесяца, оставшихся от каникул, в обсерваторию, расположенную на горе Бен-Невис, что в переводе значит «снежная гора», высочайшей вершине Шотландии, да, пожалуй, всей Англии. Эти 2 недели, 2 короткие недели, из которых начало ушло на привыкание к новым людям, как дела там, в далеком Кембридже, как поживает Икс, женился ли Игрек, защитил ли диссертацию Зет, и к новым условиям работы, высокогорный воздух разрежен, нет воды, нет удобств, по ночам холод, подъем в 4:30, чтобы успеть к восходу солнца, все это время пролетело незаметно. Незаметно для всех постоянных сотрудников, живущих здесь давно и привыкших уже к бескрайним горизонтам, открывающимся с горы, и к торжественным закатам, и к потрясающим оптическим эффектам, сотворяемым природой с помощью всего 2 составляющих — солнечного света и облаков. Но в душе Вильсона, в его памяти, они оставили неизгладимый след, столь яркий, что он вспоминал об этих 2 неделях в своей нобелевской речи, признав, что именно с Бен Невис